Личная разработка еще с давних времен. Хотел вернуться в Асгард и разрушить его к чертям. Не получилось. Чего-то не хватало моему артефакту в виде квадратной металлической плашки. Как выяснилось, энергии самого моста, а здесь ее после прыжка много. Однако теперь я не стремлюсь разрушить Асгард. Не стремлюсь же, да, точно не стремлюсь. Мми и Стер Старк, Стев, улыбнулся ей. Че-че-то это было, это называется радужный мост. Гиперпространственный туннель, позволяющий путешествовать сквозь вселенную. Ага, все понял, все ясно, кто вы, мистер Старк. Под конец успокоилась она и, смотря на меня, спросила. Я же говорил, я бог. И заканчиваете, мистер Старк. Просто Вест. Глава 7. Асгард. Тронный зал. Две девушки стояли на колени пред Одином, сидящим на своем троне. Какова причина вашего столь быстрого возвращения? С неудовольствием, но не без интереса спросил один. И как сделали это в обход Хеймдалля? Отец. Начало Локи, но ее тут же перебили. Отец. Это все мужчина. Мидгардец. Воодушевленно издали удивление начало Тор. А вот лицо Локи скривилось, так как будто она съела десяток лимонов. Мы прибыли в Мидгард, а тут он попросил меня стать наставницей для своей ученицы. Я, конечно же, отказалась, но пару приемников показала. Для наглядности помахала кулаками девушка, я, конечно же, победила. Озарила золотой зал ее улыбка, заставляя его сиять с удвоенной силой. И это вся причина, Локи, обратился один ко второй своей дочери. Тор была сильна, в этом спору нет. Но слишком она безответственная, непосредственная и даже невинная. Слишком много ветра в голове, но возможно это даже к лучшему. Вторая его дочь слишком напоминала ему его первенницу, Хилу. Такая же жадная до власти, гордячка, не признающая авторитетов. К тому же Локи была интриганкой, какую еще поискать. Одним она отличалась от Хилы. Локи была слаба. По сравнению с его первенцами Тор была слаба, и это хорошо. Один еще помнил, к чему привела его прошлая ошибка. «Все так, отец, Тор говорит истину. Я проглотила слова Локи. Не могла она сказать о том, что ее позорно вырубили, и чем все закончилось, она не знает. Пришла в себя она уже в Асгадре, на руках своей тупой сестрицы. Ахахаха!» Смеясь, махнула рукой Тор. Локи была в отключке, она ничего не знает. «Тор!» – заскрипела зубами Локи. «Когда я уже победила. Кстати, та мидгардка, которая сражалась против меня, ничего так, держала удары с честь. Тор, не выдержал царь словоблудия своей дочери, ближе к делу. Хорошо, хорошо, когда на полуслове остановилась Тор, неуверенно потеряв шею, он смог поднять Мьёльнир и каким-то образом открыть радужный мост. Совсем потеряла она запал и даже запаниковала, а еще он сказал, чтобы я передала тебе, загибала пальцы Тор, привет от некого Вестейна. Ты знали, вздор. Подскочил со своего трона один, одним махом обрушивая свою ауру света на окружение, этого не может быть. Вау, да вы тут, как я погляжу, развлекаетесь. Зашел в лабораторию Говарда и первое, что увидел, это разруху. Оплавленные стены, стекло, поломанное оборудование. Сам кровоточащий Говард, парочка ошметков тел, видимо, ученых, которых разметало. Ты как, в первую очередь подбежал к Говарду, все в порядке? Это не моя кровь. Осмотрел он себя, я надеюсь. Пока я отсутствовал, а это две недели, у местных произошло несколько событий. Начать можно с того, что единственный суперсолдат Америки более не прозябал на манер шута для публика, ублажая кошельки власть имущим. Собственно, это была одна из причин, по которой я отсутствовал. Посовещавшись с Говардом и, конечно же, самой Стефани Роджерс, мною были полностью выкуплены права на использование бренда «Капитан Америка». Это было не так уж и трудно. Просто приплатить кругленькую сумму одной пронырливой сенаторши. Забавно то, что правами распоряжалась не страна, верхушка власти, а сенатор не самого верхнего пошиба. Теперь же ими распоряжается семья Старк. Я хотел передать их Стефани, но у нее не было на это времени. Война, она увлекла бравого солдата. Отправившись в самоволку, она вытащила с базы некой гидроотряд солдат, попавших в плен. Вместе с этим она притащила на нашу базу необычное энергетическое оружие. Со слов Старка-младшего, явно не принадлежавших нашему веку, Говарду удалось извлечь ядро, на котором работало это оружие. Окаменевшая энергия тессеракта. Камешек размером в пол ногтя мог питать десятки лет какой-нибудь Нью-Йорк, а эти дебилы из гидро использовали его для запитки примитивного оружия. Нет, серьезно, эти пукалки... Это просто пукалки. Чем они примечательны, так это то,

то внутри ты увидишь забавный камешек. Его силы вполне хватит, чтобы разрушить планету. Вау! Расширились глаза Говарда, а мозг заработал согласно его профессии ученого. То есть он уже прикидывал, что он сможет достичь с помощью куба. Не смотри на меня. Помогать тебе разрабатывать куб я не стану. Да и забирать его себе тоже не стану. Он для меня бесполезен. Проговорил и попытался с помощью энергии пространства создать хотя бы мини-портал. Но нет, энергия испарилась даже быстрее, чем успел к ней притронуться. Руны, гребаные руны, руны. Хотя знаешь, есть у меня одна идейка. Много таких самоцветиков нашли, указал на выцветший камешек. Пускай он и выцвел, но энергия в нем все еще сохранилась. Пару десятков ящиков. Мы обследовали разрушенную базу Гидры и вытащили с нее все, что смогли. Отлично. Застолби за мной ящичек или пару. Гималай. Место, куда я держу путь, называется Камар-Тадж. Центр и главный оплот современного магического мира Земли. Забираться на заснеженную гору то еще удовольствие. Но иного выхода нет. Это, можно сказать, единственный вход в то место, куда я иду, доступный именно мне. Так то в Камар-Тадж попадают телепортацией, порталами, через особые точки, разбросанные во всем мире. Да на крайняк просто приходит в Катманду в Непале, в место, где и располагается Камар-Тадж. Да, она находится в двух местах одновременно. Магия, что сказать, но для меня магия закрыта почти во всех ее проявлениях. Вот и приходится ползти в гору. Я даже оделся соответственно. Красная рубашка в белый узор, белые шорты, шлепки и небольшой рюкзачок на спине. Самое то для курорта на заснеженной горе. Поднимался я медленно, лениво, никуда не спеша. Вот будет сюрприз для той, кого называют верховной чародейкой. Она наставница для всех магов, чародеев, колдунов, волшебников и прочей шушеры магической братии. А также она выступает защитником земли и хранителем особого артефакта Окагамата. Преодолев половину пути в гору, мне встретилось что-то необычное. С горы слетело черное, бесформенное, крылатое существо. За ним вниз слетели камни, много камней, целая лавина. После пролетело еще одно черное существо, только теперь размером со слона. Демоны. Такие мысли пришли мне на ум. Подтвердились они последующей мощной волной демонической энергии. Она облизала гору, словно она была мороженым, оставляя голую каменную породу. Я же энергию волны всосал в себя, а затем руны рассеяли ее так, как будто никакой энергии никогда и не было. Однако что-то нужно было делать. На вотчину магов определенно напали. И будь они хоть тысячу раз магами с их тухлыми телами, отражение орды демонов вылетит им в огромную цену. Придется помочь. Кроме неуязвимого тела, параметров выше, чем у суперсолдата и бед с магией, я обладал кое-чем еще, а именно симбиотом. Тем, что от него осталось точнее, а именно покров. Черный, с золотым отливом, на груди узор в виде золотого широкого икса, идущего за спину. Мощные когтистые лапища, красивые белые и узкие глазки, идущие от затылка. Наипрекраснейшая улыбка, в виде ряда белых острых зубиков. Ну и длинный толстый язык, который со временем мне все же удалось научиться держать за закрытой пастью. Разума у симбиота более не было, на этом все. Натянув передние конечности подобно тетиве, я выстрелил собой прямо вверх в гору. В покрове я был широкой махиной под 3 метра ростом. На камне от моих когтей оставались борозды, а от мощных прыжков тот и вовсе крошился. В таком виде я добрался до вершины очень быстро. Хотя вру, вершины не было. Вместо нее была крепость, которую сейчас осаждали демоны. Барьер, который должен окружать оплот магии, пал, а в небе парили такие себе карикатурные красные черти-то. На них почти не обращали внимания, ибо основная бойня шла во дворе Камар-Таджа, и бойня довольно кровавая для магов. В довесок все завершал разрыв пространства позади отрядов черных демонов. Решив уже влететь в эту толпу, для начала влетели в меня. Демон размером со слона, подобно тому, которого я видел, когда поднимался сюда. Влетел в меня он спиной и бесконечностей, а за ним вышла лысая девушка. Так-то она старуха, но девушка. Как удачно ты пришел, неужели узнал, что нам требуется помощь? Спокойно спросила она. Впрочем, не медляй, приглашая меня на поля боя. Нет, сложился покров вокруг моей головы. В покрове говорить нереально, выходит лишь невнятное бульканье, не поэтому, но отказаться помочь не могу. Скорее утверждал, чем спрашивал. Конечно, не могу отказаться, как ж еще, особенно когда она просит. Разбежавшись, я влетел в ряды демонов словно ежик, покрытый острейшими золотыми шипами. Мне очень нравился этот покров. Он мог принимать любые формы, мог стать жидким, тягучим или наоборот неимоверно твердым, или мог быть сразу же в нескольких состояниях. Создав на концах рук по паре лезвий, я растянул их и стал действовать на манер хлыстов, вырезая демонюк пачками. Самые ретивые из их братьев все же смогли меня достать, парочку раз ударить и один раз даже проткнуть. Причем длинный шип прошел сквозь покров, словно сквозь масло, но ударился об мое тело и увяз. Я не отказал себе в удовольствии выплюнуть шип обратно отправителю. К слову, его голова очень красиво лопнула, увязнув в бою, да так, что не развернуться. На этот раз я решил из себя изобразить ХМ, даже не знаю, как это назвать, но в какой-то момент от меня во все стороны вылетели отростки на манер все тех же золотых шипов. На этом я не закончил, и на шипах выросли еще шипы. Брухш! Легко выдохнул, вытерев лоб, при этом втягивая свои тентакли. Чего уставились? Закрываем прорыв. Командным голосом выкрикнула лысая девушка, или как ее здесь называют, древняя. Ну, наверное, со стороны мое сражение выглядело впечатляюще. Вон как рты поразевали. Образина, не уступающая в ужасности демонам, пронеслась по полю боя и прощелкала этих самых демонов, как орешки. Кому что непонятно, выкрикнула древняя еще раз, и на этот раз маги все же пришли в себя и стали закрывать пространственную дыру. Так все же, зачем ты пришел? Обратилась ко мне древняя, когда разрыв был закрыт. Что, не могу уже прийти и повидаться с тобой? Хаен сдавленно хмыкнула и повела меня через весь Камар-Тадж, одно из самых удивительных мест. Между прочим, оно струилось энергией, чистой, незамутненной. В нем чувствовалась таинственность и древность. Различные фрески, узоры, ступени, колонны, лестницы, окна различных форм, шторы, скульптуры, артефакты. Все это было этакой смесью разных этносов и эпох. Все переплеталось и смешивалось в одной органичной картине. Например, парочка каких-то древних фигур Будды и раз, голопроектор. Когда я впервые раз увидел это, у меня закономерно случился разрыв шаблона. Маги, напоминающие больше монахов, постигающие внутреннее упокоение и технологии, недоступные абсолютному большинству. Впрочем, их загребущим рукам могут многие позавидовать. Это я еще не говорю о портальных арках, проходах в другие измерения и панорамных окнах, откуда открываются шикарные виды на зеленую лужайку, на заснеженный лес, на космос или вообще на другое измерение, наполненное различными цветами. Удивительное место в общем. Просто так в это место ты не приходишь. Для этого тебе приходится подниматься в гору. Боюсь, прошло время, когда ты взбирался на нее ради меня. Эй, говоришь так, как будто обвиняешь. Все может быть. Таинственно улыбнулась она, сверкнув глазами. Вообще-то боюсь, ты пропустила ту часть, где я сказал, что пришел, чтобы повидаться с тобой. Гора Вестин, гора. Что за высокопарные речи? Это же не я подался в лысые монахи из Брилканапу прекрасных черных волос. Ха-ха-ха. Тихо посмеялась она, слегка сгибаясь в поясе и заглядывая мне в глаза. Что за детские отговорки? Все-то ты знаешь. Ладно, я пришел, дабы попробовать снять проклятые руны. Переступил порог ее покоев. Ну и чтобы повидаться с тобой. Специально тянул время. Прикрыла за собой двойные двери, которые не сможет открыть никто, кроме нее. Тут даже я буду бесполезен, потому что их не открыть даже силой. Повернувшись ко мне лицом и потерев руки, как жадная торговка, она скинула свою песочно-желтую робу хламиду, оставаясь полностью голой. У нее было идеальное тело, закаленное физическими тренировками и магией, идеальное точеное аристократичное личико, гладкая бархатная кожа, выраженная ключица, идеальная грудь, которая идеально ложится в ладошку, плоский животик, на котором едва-едва вырисовывались кубики, узкая талия, переводящая ее фигуры в идеальные песочные часы, аккуратно подстриженный пушок у сокровенного местечка, и длинные мясистые ноги, которые непременно сожмутся вокруг моего тела. Заткнись и исполни свой супружеский долг». Легким летящим прыжком оказалась рядом со мной, толкая на так во время оказавшуюся позади меня кровать. «Знаешь, Моргана, ты как была ведьмой, так и осталась», — заговорчески заулыбался, хватая усевшуюся на меня девушку за жаркие ягодицы. «Мало того, что ты, Моргана, мифическая черная ведьма, так к тому же имеешь договор с владыкой демонов, которые недавно атаковали Камар-Тадж. Мало этого, у тебя есть муж, ведьма, как есть ведьма, как тебя только еще не поймали и не изгнали». «Заткнись», — впилась в мои губы эта женщина, которая давно не получала от меня ласки. «Но, волосы, за что так с волосами?» «Заткнись», — сказала, более требовательно и грубо впилась в меня. «Еще слово, и я выкину тебя в пустоту мироздания, только если ты со мной». Глава 8. Моргана Пендрагон, сестра королевы, тень Артурии Пендрагон, ведьма, черная ведьма, служительница демонов, убийца королев, потаскуха, недоношенная шлюшка, и еще десяток нелицеприятных имен, как только ее не называли в давние времена, как только не поливали грязью. Но насколько много у нее имен, настолько же сильно ее боялись в те времена. Ею пугали детей, да что там, ею пугали бравых рыцарей, дабы те держали ухо востро, и ведьма на 100% отрабатывала все эти пугалки. Она буквально была главным бичом той старой Англии. Она проливала реки крови как жителей Англии, и в особенности Камелота, так и их недругов. Она могла годами не появляться, а затем вернуться в составе союзных Камелоту государств, которые с шепотков Моргана решили разорвать союз. Показателем разрыва были вторгнувшиеся армии. А если что не по ней, и она понимает, что проигрывает. Эта ведьма в своей истерике убивала вражескую нам королеву. 3 раза такое было. И как только на ее речи велись, ну теперь Моргана и не Моргана вовсе. Она древняя, верховая чародейка земли, учитель, наставник, защитница слабых и юродливых, приверженец света и творец добра, хранитель Окагамата. Не стоит забывать и о том, что она лысая монашка. История о переходе со стороны тьмы на сторону света не столь длинная и не столь интересная. Просто можно сказать, что, будучи еще на темной стороне, Моргана заключила договор с крайне могущественным демоном Дармамму и таким образом получила бессмертие. Далее человеческому существу стало скучно вести свою бессмертную жизнь. Примерно через 200 лет, скитаясь по миру, она нашла новую цель, понятную из всех ее нынешних имен и титулов. В нашем новом знакомстве тоже не было ничего удивительного. Со старой Морганой я был достаточно знаком. Просто стоит сказать, что она множество раз пробиралась в Камелот и пыталась меня соблазнить. Даже тогда, когда ее ловили и садили за решетку, Артурия не решалась лишить жизни свою сестру, а та каждый раз неведомыми способами сбегала. А вот история нашей женитьбы. Вот это уже отдельная история, в которой намешано множество интриг, эмоций, чувств и попыток убить меня, и длина которой в 300 с лишним лет. Я, оказывается, с демоном Дармамму уже сражался, как сражался и с предыдущим верховным чародеем, чего совсем не помню. Однако ответ оказался: Окагамата, которая, оказывается, как и тессеракт, всего лишь сдерживающая оболочка для камня бесконечности, на этот раз для камня времени. Еще в бытность моей жизни в Асгодре, когда мы завоевывали Мидгард, предыдущий верховный чародей погрузил меня в петлю времени, в которой 1000 раз сразился со мной, в числе которых даже смог убить меня 2 раз, но этого оказалось недостаточно. Я отлично подготовился на такой случай и всегда ношу с собой игрушку с названием «Не мне, так никому». Эгоистично? Да. Практично? Абсолютно. Вот как-то мы и поженились. Меня пытались убить, не убили, зато вышли замуж. Ха-ха-ха-ха. Чертова женщина оказалась всего лишь женщиной, а наше былое знакомство лишь добило ее. К слову о камне времени. Даже не думай, — проговорил сонный женский голос, — все равно не получается. Ты, кажется, спала. Ты слишком громко думал. Приняв сидячее положение на кровати, она смачно потянулась и не менее смачно зевнула, заражая и меня этим недугом. На повестке дня у нас были исследования, но для начала стоит отметить, за что я не любил это место. Удивительное, но отвратительное место. Женщины. Я в какой-то мере понимаю женщин на земле. Мужчин мало, продлить род сложно. Любви и ласки тоже мало. Не каждая готова стать лесбиянкой. Потому каждая смотрит на мужчину, как на кусок мяса. Но этому куску мяса почти каждая женщина готова отдаться полностью и без остатка. А здесь, в Камар-Тадже, все в несколько раз хуже. Мало того, что каждая обладает магическими способностями, отчего любого мужчину может скрутить в бараний рог, так казалось, что от их затворнической и несколько монашеской жизни нужда в мужиках только утроилась, и теперь смотрит на тебя не как на кусок мяса, а как на исследовательский материал. Сегодня нашим исследовательским материалом выступит окаменевшая энергия камня пространства, кристаллизованная, окаменевшая. Нет там структуры кристалла, уж я-то знаю, и вообще камни бесконечности, а не кристаллы, потому окаменевшая. Лаборатория магов выглядела, как лаборатория магов. Все то, что ты представляешь о ней, стеллажи, толстенные книги и фолианты, зелья, различные ингредиенты, травки, грибочки, коготки, крылышки, неведомая хрень в виде непонятных субстанций, колбы, склянки, пару больших деревянных столов, один большой ритуальный круг и три поменьше. А запах, как будто гора трупов сгнила. К моему счастью, запах Моргана прогнала сразу же каким-то заклинанием. Взяв одну из склянок, она накидала туда даже изначально на вид непрезентабельных ингредиентов. Что это? Лапка курицы, сено из стойла, сушеная чешуя змей, свежая багровая кровь и жутко желтые ногти человека. Нет, я, конечно, не это, но это. Поверх всего, поставив склянку на каменную подставку, она замахала руками, создавая одновременно 4 магических круга. Насколько знаю, так могут лишь не все. Я о магических кругах и о том, что их сразу 4. Анализ и защита пояснила мне о значении кругов, так что, между делом, стрельнула в меня глазами с полуулыбкой на лице. Когда мне в следующий раз тебя ждать? Через срок лет. Знаешь, это не я, махнув рукой, могу переместиться в любую точку мира. Кажется, в современном мире девушки ухаживают за парнями, а не наоборот. Потер бороду, которой уже давно нет. Кажется, ты был старых взглядов или поддался новомодным явлениям. Новомодным явлениям. Да эти явления стары как мир. Но ты, кажется, упустила мою речь. Взмах рукой, я тут. Или тащиться через полмира и взбираться на гору. Через 40 лет. Эрхахахаха, гадина, не кривись, еще и язвит. В мире неспокойно, во мне нуждаются повсеместно. И не забывай, я глава оплота магического мира Земли. Это отнимает больше времени и сил, чем ты думаешь. Хаем, хмыкнул и передал ей одну из голубых нестабильных бомб, которую она тут же закинула в склянку. Как все забурлило, запыхтело, затряслось. Голубой свет разлился по комнате, а затем содержимое склянки зашипело и вспенилось, выливая море энергии. Ну вот, все закончилось. Раздевайся. У-у-у. Это предложение, поиграл бровями. Думаю, парочку рун сможем снять. Как ни в чем не бывало, ответила мне. Ну да, работа на первом месте. Все-то парочку, у меня их десятки тысяч на теле. А что ты хотел? Будь благодарен хотя бы за это. Чертовы руны, хрен снимешь. По идее, камни бесконечности достаточно мощные, чтобы снять руны, но дело было в том, что они слишком мощные. Тут нужен более точечный и более нежный подход, а для этого подхода нужно быть как минимум мастером сразу в нескольких направлениях магии. Я таковым не был. Моргана была, но Моргана не могла выдержать голую мощь камней. Она была сильна, этого не отнять, но недостаточно, и главное, она была человеком, а человек не может без последствий воспользоваться камнями. Вот такая патовая ситуация. И еще кое-что. Вместо того, чтобы разрушать руны, камни подпитывают их, делая крепче и сильнее, закручивая гайки, лишая меня сил. Так что да, она права, нужно быть благодарным хотя бы за это. Покинул Моргану я примерно через 2 недели. Чем мы занимались все это время с ней, останется в аналах истории. Могу сказать только то, что теперь я лучился довольством и хорошим настроением. Именно таким я вернулся на военную базу Америки. И первым, кого я встретил на своем пути, это молодой агент Картер. С полуходу поприветствовал его. Как продвигается завоевание Стефани Роджерс? Простите, мистер Старк, сделал вид, как будто не понял ничего. Честно говоря, ни разу не видел так обильно краснеющего мужчину. И что я сказал то? Да ладно, по лицу вижу. Что же, все же завоевал? Я, не, понимаю, о чем вы. Процедил он слова и поспешил уйти. Верю, верю. Прежде чем ты сбежишь от меня, не мог бы подсказать, где сейчас твоя Стеф? Спросил, посмеиваясь. Тренируется, и она не моя. Тренировался наш суперсолдат в самом обычном зале, который оборудовали сами обитатели военной базы. Как видно, щит из вибраниума ей уже выдали. Обычный такой, круглый, закрывающий максимум верхнюю часть туловища. Сейчас же она била крайне упругую и прочную грушу. Тихо и незаметно подойдя к ней сзади, Я еще некоторое время наблюдал за тем, как она своими мощными ударами молотит бедный снаряд, а затем выкрикнул: «Стив!» Реакция не заставила себя ждать. Она тут же развернулась ко мне в боевой стойке. Впрочем, правильно сделала, ведь от меня тут же влетел удар ногой, впрочем, который она приняла на щит. Ни на миллиметр не сдвинулась, чего и следовало ожидать. Щит полностью поглотил удар. Продолжив свое нападение, я сделал еще парочку простых ударов кулаком, пытаясь обойти ее сбоку. «Чему-то ты научилась на поле боя», — констатировал факт, после того, как мои удары были полностью заблокированы. «Старк», — выглянула из-за щита блондинистая голова. «Просто Старк, ха-ха-ха», видимо, еще и смелости набралась. «В таком случае продолжим». Ускоряясь, я обрушил на нее целый град ударов, которые, в общем, также были благополучно заблокированы щитом. А затем мы оба начали двигаться, в прямом смысле, сорвались с места и накатом прошлись по всему залу. Я продолжал только щупать ее защиту, пытаясь не превосходить по физическим параметрам, а то, что я ее превосхожу. Теперь это можно было сказать с точностью в 100%. Я буквально вел ее за собой, заставляя выставить щит туда, куда я хочу. Это к тому, что дралась она неплохо, на чистых инстинктах, которые подсказывали, что ей делать, и она прекрасно их слушала. Но этого было недостаточно. Много лишних движений, много открытых точек и, как уже стало понятно, она позволяет вести себя. То есть стоит мне сейчас сломать прямую нашего боя, и она растеряется. На короткий миг, но достаточный, дабы проиграть. Это я и сделал. Вместо того, чтобы в очередной раз ударить по щиту, я схватился за его край и буквально вывернул руку нашего суперсолдата. Вот оно удивление, неверие и боль. Да, когда тебе выворачивают руку, это больно. Слишком она положилась на свои параметры суперсолдата. Не думала, что я могу оказаться сильнее ее, не говоря уже о техничности. Хмыкнув ей в лицо, она тут же попыталась закрыться другой рукой, но все, что я сделал, это пнул ей под коленку. Обожаю этот удар, он болючий, травмоопасный и сбивает пыл, ну и частенько лишает дальнейшей возможности быть приключенцем. Вон даже суперсолдата пробил. Побледнела, так побледнела. Не заканчивая на этом, я моментально сблизился с ней, ударяя коленом в живот и вырывая щит, а затем, делая отшаг назад, перевернул щит, надел себе на руку и щелкнул пальцем по его внутренней стороне. Все те удары, что я недавно нанес, вырвались в волне сжатого воздуха, заставляя Стив пролететь через весь зал и жестко удариться об стену. «Ох!» – простонала она, кувыркнувшись на полу, «ща-ща-й-те», запинаясь, вытерла струйку крови, образовавшуюся на губе. «Это мой щит». «Да, конечно». Снял круглый щит, раскрашенный в цвета флага Америки, и метнул ей. Она поймала его. Эффектно поймала. «Давай». Поманил ее рукой. «Покажи, как метаешь его». Дважды повторять ей не пришлось. Щит улетел совсем в другую от меня. Это с тем учетом, что Стеф и сама метнулась ко мне. Но вот щит, сделав круг, прилетел мне на блок в руку. Обычному человеку такой удар сломал бы руку. Немедля, Стеф перекатом поймала его и в высоком прыжке обрушила на меня новый удар. Он был мощным, быстрым, резким. К ее гордости у меня даже одна нога слегка подкосилась. Новая серия ударов по ее щиту, и я кричу: «Давай!» Секунды замешательства, и она понимает, что я от нее хочу. Еще секунда и волна сжатого воздуха, а я скольжу пару метров назад. Неплохо, но слишком долгая подготовка. «Чему-то ты научилась. Как тебе щит, сделанный мной?» Улыбаюсь, припоминая, что это ее щит. «Так это вы его выковали, мистер Старк?» По-новому осмотрела железный и круглый флаг Америки. «Нового ты там ничего не увидишь, но будь осторожнее с краями. Хотя я за него схватился, обычному человеку отсекло бы руку. Они очень острые, с легкостью способны перерезать стальной прут диаметром в сантиметр, а с твоей силой все три. По виду не скажешь, да?» Продолжала смотреть на щит по-новому. «Ну и как ты заметила, он способен вобрать в себя энергию от различных атак, да и не только от них, затем вернуть в виде волны сжатого воздуха». «Ага», продолжала смотреть. «А еще я заметил, что я вновь стал мистером Старком. А это...» «Брось, Стив, Старк это слегка», поиграл пальцами, показывая свое отношение, «мистер же Старк слишком возвышенно, так что для тебя просто вест. Я, кажется, говорил об этом. Простите, мистер Старк, но я не могу по-другому. А до этого, ну, про Старк, ладно, уволь от этих разглагольств. Вообще я пришел попрощаться», сбил всю линию нашего диалога. «Попрощаться? Ага, если ты не заметила, то я был главным попечителем проекта перерождения. Говард постарался. Теперь все сделано, интерес потерян, все передано в руки того же Говарда. А я обратно в Нью-Йорк, там у меня несколько дел. Понятно. Удачи, мистер Старк. Было приятно познакомиться. Немного неуверенно улыбнулась она. Не слишком ли она поспешно попрощалась? А-а-а. Как холодно, давай обнимемся, что ли? Развел руки. Это. Немного покраснела она. Ахахахах. Ладно, шучу, а то еще Картер заревнует. Ахахахах. Теперь она похожа на красный перец. Лучше поторопись, а то твоего мальчика съедят, и моргнуть не успеешь. Мистер Старк. Да, да. Бросил ей, разворачиваясь на пятка. А-а-а. Затылком чувствую, как раскрылся ее рот в немом вопросе. Подождите. Остановила меня. Хы. Нью-Йорк. Старк Индастрис. Здравствуй, старый добрый Нью-Йорк. Город грязи, наркоты и бомжей. Первое, что я увидел, когда перешагнул порог офисного здания Старк Индастрис, это. Мистер Старк, выходите за меня. Проорала женщина, прикатившая издалека на одном колене и с букетом цветов. Людмила Владимировна, я и не ожидал от вас чего-то другого. Сама собой легла моя рука на лицо. Эта женщина была беженкой из СССР. Прежде всего, она была ученым. Отличным ученым, доктором наук в трех категориях или как это у нее на родине называется. Бежала она, потому что не хотела воевать. Как она сказала, она ученый, и ее стезя это лаборатории, а не оружие и поле бойни. На самом деле она просто перешла кому-то дорогу, и таким образом от нее попытались избавиться. Бескомпромиссная и прямая как стрела. Из категории самых нелюбимых мной женщин. Это из тех, которые, завидев обручальные кольца у мужчины, пытаются захомутать его любыми способами. Ведь какой-то стерве посчастливилось, так почему бы и самой не попытать счастье. Конечно, я ждала вас, мистер Старк. Проиграла она бровями и переступила с ноги на ноги, мелькая красными кружевными трусиками под недозволительно короткой юбкой. Вы любовь всей моей жизни. Для вас готова. Стоп, Люда. Бочком, бочком, стал обходить ее. Она, конечно, женщина красивая. Очень даже. Таких огромных сисек я не видел ни у кого, но, пожалуй, нет, у меня есть дела. А дела меня ожидали на одном из верхних этажей здания. Покинув столь назойливую компанию, я вышел из лифта и быстро прошмыгнул в один единственный кабинет на этаже, где мне предстала до боли прекрасная картина. Миниатюрная блондинка стояла напротив панорамного окна и купалась в лучах яркого солнца. Глава 9.18+. Тихо пройдя вперед, Вестин аккуратно и нежно приобнял девушку за открытый животик. В его объятиях она казалась крайне миниатюрной. Рост 1.5 метра, худенькие белые ножки, небольшая круглая попка, прикрытая очень маленькими шортиками. Плоский и гладкий животик, прямая гордая спинка. Грудь 1-го размера с задорно набухшими сосочками, проглядывающими через тонкий белый топик, не дающий пространства для фантазии. Лебединая длинная шейка, аристократичное личико с застывшим на нем гордой и высокомерной физиономией, невыразительные, но подчеркнутые ухмылкой губки, слегка вздернутый носик и большие зеленые глаза, выглядывающие из-за золотой челки. «Ах, папочка, что ты делаешь?» – страстно простонала девушка, когда руки Веста переместились на ее грудь и защелкнули задорные сосочки. «Давненько не виделись, Мордрит». Поцеловал он свою дочурку в шейку, вызывая новый стон удовольствия. «Что ты делаешь, я же ТТ-воя?» «Ах-а-а!» Закатились глаза Мордрит от удовольствия, когда уже не сдерживающийся Вест протянул руку к ее киске. «Стой!» Собрала она все силы, одернув его руку. «Да, что такое?» Не спустил напора и прижал девушку к стеклу. «Как ты можешь? Я твоя дочь!» Повернувшись, непонарошку возмущалась девушка. «Знаю, и это распыляет меня только сильнее». С похотливой улыбкой облизал он свои пальцы, которые только что были в ее киске, вкус собственной дочери. «Хочешь попробовать?» «Мха-а-а, да, черт!» Согнулась Мордрит, маска которой на секунду треснула, отражая все ее эмоции, помешанные на инцесте. «Вот, неизвестно, что она хотела сказать, но сказала только это, а что если у нас будет дочь? Ты тоже будешь ее трахать?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Громко рассмеялся Вестин, теряя концентрацию, а затем еще сильнее вжал дочурку в стекло позади, заставляя то чуть ли не трещать. «Конечно, если она захочет, конечно, буду всегда рад обработать все ее дырочки, после того, как поработаю с ее мамочкой». «Мммм». Прикрыв глаза и закрыв лицо Вестейна, промычала Мордрит, «это было слишком, даже для тебя, отец. А что, если будет мальчик? Даже не думай, тебя не отдам. Это нечестно. А нет, доченька, «Ты только моя», жестко схватил ее за грудь и притянул для поцелуя, на который Мордрит ответила со всем удовольствием, страстью и любовью. «Вот с этого и нужно было начинать дорог, папочка», сбилась на секунду Мордрит, напал на бедную ничего не подозревающую девушку, невинно состроила глазки, но, и вернее уже руку на место, в следующий же момент проморозила своим голосом: «Вест, не будь дураком», тут же запустил свою руку в ее синие шортики, проникая двумя пальцами в мокрую киску. «Ах, вот так, да», вернула блондинка свое расположение. «Ну все, черт тебя побери, Мордрит, хватит игр», сорвался с цепи Вест и одним движением полностью раздел девушку, как в общем-то разделся и сам. «Подожди, я еще, ах-а-а», уже не слушая и не сдерживаясь. Вестин вошел в Мордрит нежнее, чем ему бы этого хотелось, но немного жестче, чем хотелось бы самой девушке. «Да, наконец-то, как тяжело найти подходящую киску в наше время. Кругом одни слабые землянки. Мне стоит пойти на могилу Артурии и поблагодарить за то, что подарила мне такую прекрасную дочурку. Отец, иди помой язык с мылом. Мне не нравится то, что ты говоришь о маме», проговорила девчушка, насаженная на член своего отца. «Ты все еще дуешься на нее, ага, взяла и померла», раздраженно скривился Вест, вспоминая Артурию. Ей было доступно бессмертие, но она выбрала ящик в земле. Скрипнул он зубами, но тут же расслабился, отгоняя мысли. «Ладно, хватит о ней, лучше расскажи, как работа, путешествие, ух», сдавленно простонала Мордрит, когда Вестин взял ее на руки, обхватывая попку и сдвигая таз, дабы проникнуть как можно глубже. «Ты хочешь узнать об этом именно сейчас?» «Да», да и сам он скривился в похотливом удовольствии, начиная медленно двигаться внутри лона своей дочери. «И ты, мхаа, отец, действительно думаешь, что, ахаа, ам, я дам тебе вразумительные ответы, с твоим членом внутри меня, сильнее, прошу, попытайся, сочетаем приятное с полезным». И несмотря на слова Веста, Мордрит просто не могла разговаривать. Ее охватила животная страсть, вцепившись в мужчину как в спасательный круг, она стала подмахивать своими бедрами в унисон биения сердца. Словно две половинки одного целого, они вновь объединились после долгой разлуки. Белые ножки девушки уже давно вытянулись в спазмах удовольствия, а белые зубки вцепились в плечо Веста, дабы громкие похотливые стоны не разносились слишком сильно. На самом деле, когда дело касалось постельных утех, Мордрит была довольно стеснительна, и все эти стоны, мокрые шлепки и тяжелое дыхание, заполняли ее голову полностью. Все это было настолько постыдно для девушки, но настолько пьяняще и обескураживающе. Если бы сейчас кто-то был бы на противоположной крыше здания, он бы не всенепременно заметил, как ее здесь сношают, как ее лицо корчится в агонии похоти. А как бы отреагировали люди, если бы узнали, что она словно животное, трахается со своим отцом, тем, кто растил ее, кто заботился и защищался. Хе-ха-ха-и-хе, пха-а-м, папочка, я люблю тебя, я плохо девочка. Отзываясь на эти мысли слюняво и порывисто, не то просмеялась, не то простонала Мордрит. «Грязная девочка», прошептал ей на ухо Вестин. «Думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь?» С неудовлетворенным стоном девушки, Вестин снял ее с себя, а затем перевернул, вновь прижимая к стеклу, полностью предоставляя миру обзор на ее тело, чем только сильнее поддел ее, заставляя плыть от осознания того, насколько же она сейчас открыта. Поддев подбородок девушки и повернув ее голову к себе, Вестин тут же увидел затуманенные глаза, смотрящие на него с огромной любовью. Не выдержав такого взгляда, губы девушки в мгновение ока были захвачены в тяжелый, требовательный поцелуй, наполненный самыми светлыми чувствами, а возможно и не только. Минутная передышка закончилась, и пришло время продолжать. Терпение Мордрит подошло к концу, и беря все в свои руки, а именно берясь за разгоряченный ствол Вестейна, она медленно подвела его к своей дырочке, второй дырочке. «Ах, папочка, возьми мою попку», совсем пропищала она, приподнимаясь на носочки, когда лишь одна головка вошла в ее узкую попку. «Только прошу сильнее, можешь даже порвать ее», левой рукой, приподнимая одну ногу Мордрит, а второй подбираясь к киске и вставляя в нее сразу же три пальца. Вместе с этим он не забыл и о попке, проникая в нее наполовину и вызывая чуть ли не виску Мордрит. И несмотря на это, она только подалась назад, упираясь ладошками в стекло, насаживаясь посильнее. Кабинет вновь наполнился похотливыми шлепками и не менее похотливыми стонами. Постепенно Вестин набирал скорость, Пара отца и дочери уже несколько раз сменила позу, но все равно продолжали сношаться у окна, распыляя сердца тем, что их могут застукать. Но, тем не менее, момент истины подошел и, доведя друг друга почти что до края, Мордрит вновь оказалась уперта лицом к миру. Тем сильнее был оргазм девушки, когда с той стороны показалась синяя морда с выкриком «Бу!» от страха того, что их все же застукали, от странного удовольствия самого этого факта и слишком близкого края. Кончила девушка с поистине нечеловеческим визгом, фонтанируя чистым нектаром вперемешку с белой жидкостью, которую в тот же момент излил в нее папочка, а затем попросту проваливаясь на руках Веста в бессознательную негу. «А что это вы тут делаете, любимый?» Просочилась сквозь стекло Кали, смотря на Веста глазами безумно одержимой любви. «Изменяешь мне?» — спросила она, становясь на колени и хватая причиндал Веста. «Кали, что ты тут делаешь?» «Ммм», не смог сдержать стон Вест, когда синие губки захватили в плен его член, а синий язычок заплясал по всей длине. «Не могу без тебя жить», — с самыми чистыми и искренними чувствами ответила синяя богиня, даже не вытаскивая члена изо рта. Четырьмя руками она уже начала подготавливать свое тело. Одной надрачивала член Веста, второй разминала свою грудь, третья разрабатывала киску, а четвертая смазывала и расширяла попку, если Весту захочется взять ее туда. В общем-то, все внимание, весь разум и душа были полностью сосредоточены на том, как бы угодить любимому мужчине, стоящим перед ней. Какое же счастье ее посетило после того, как он женился на ней. 3000 лет вместе и лишь последнюю сотню истинно вместе. Лишь только мысль об этом погружала одержимую богиню на грань нирваны. Чувствуя, как Вест напрягся, Кали сильнее ускорилась, погружая его ствол в глубины своего горла, дабы, когда он излился, не пролить ни одной капли божественного йогурта. «Глоть, глоть, а-а-а-а!» Расширила руками свой рот, показывая, что ничего не пролила и все проглотила. «Хья!» Весело подпрыгнула она и побежала к столу, опираясь на него и выставляя попку. «Ну давай дорогой!» Зазывающая пошлепала по своим нижним прелестям, оседлая свою кобылку. «Ха-ха-хах, Кали, ты не меняешься!» Хотя в своих мыслях Вестин признавался, непонятно кто еще страшнее, та Кали, которая была язвительной занозой в заднице, или эта, которая все такая же заноза в заднице, но дарящая столько теплых чувств, что иногда от них даже слишком приторно, и он просто не может поверить, что это одно и то же существо. Однако 3000 лет, большая часть его сознательной жизни, она была с ним дольше, чем кто-либо еще. Просто невозможно оставаться к ней равнодушным. Но как же это обескураживает. Шлепнув синюю попку, пристроился Вест к этой самой попке. Да любимый, не успев погрузиться даже наполовину, Кали уже полетела. Полетела в страну груза и бесконечного удовольствия. Словно безумная, а возможно и нет, но определенно чересчур усердно она стала подрыгивать попкой из стороны в стороны, даря Весту непередаваемый вкус удовольствия. Кали была сильна в сексе. Но несмотря на свою агрессивную и всклочную натуру, которая, конечно же, проявлялась и сейчас, в том, что она продолжала заставлять Веста долбить ее до самого нутра, подаваясь не только из стороны в стороны, но и взад и вперед, со стервенением. Кали одновременно с этим были и слаба в постельных утехах. Всего через минуту безумных скачек синяя женщина стала терять сознание. Она всегда взвинчивала темп в самый потолок, полностью отдаваясь процессу и партнеру. Но именно это и играло с ней злую шутку. К тому же одной парой рук она вовсю натирала себе красную бусинку, получая один за другим оргазмы, когда вторую пару рук держал Вест, дабы девушка не уехала. 5 минут именно столько она продержалась, получая свой, наверное, 20-й оргазм, но довольно и с гордостью отключаясь и отмечая, как в ее нутро заливается горячая жидкость. «Черт Каллы!» — кривился Вестин, от столь быстрого окончания, но окончания очень яркого и мощного. Честно говоря, такой темп даже столь короткое время не могла поддерживать ни одна женщина, с которыми он был, но слишком быстро. Мордрит, снимая со своего ствола и наблюдая, как выстреливает белая жидкость из синей попки, обратился он к дочери. Был ему крайне вразумительный ответ. «Ну и что это?» Встал он прямо, точно так же, как и снизу. «Что за наглость? У вас тут муж неудовлетворенный, а вы, Мордрит, просыпайся!» Пыхнув дымом из носа, словно поезд, побрел Вестин к девушке. Спустя пару дней, надев на себя знакомую красную рубашку и белые шорты, Вестин отправился почти в самый центр Нью-Йорка, вместо с названием Санктум Санкторум, к своей же, как в шутку он говорит, обманщице жене. Когда речь о 40 годах навстречу, Это, конечно же, была шутка. Но чтобы так, через 40 дней, Моргана поменяла свое основное местоположение. Влетев с ноги в помещение Санктум Санкторума, на удивление местных Магинис, Вестин скачками поднялся на второй этаж и, уже зная, где находится покои его жены, влетел туда рыбкой, попутно избавляясь от одежды. «Здравствуй, дорогая, я пришел по твоему зову», — вытягивал он шею лежа на полу. А Моргана, или как ее ныне зовут, древняя, смотрела на выходки своего мужчины с широко открытыми и шокированными глазами. Она была магом, и переезд не мог занимать много времени благодаря ее способностям. Но он все же занимал время, и сейчас она занималась именно этим. Раскладывала вещи по своим местам. А тут судьба закидывает в двери такой подарок. Жиена Асиэйкс. Больше в шутку протянул Вестин и, подобно рыбе, выброшенной на берег, пополз к столь заветной влаге. «Вестин», — приложила древняя ладонь ко лбу, но, уже снимая свой монашеский балахон, чтоб она, да женщина, отказалась от хорошего времяпрепровождения, да не в жизнь, стоит только налить немного вина. Переезд выдался слишком шумным и назойливым. Моргане нужно было срочно хорошенько расслабиться. Глава 10. Глобальная война человечества закончилась, и все государства на Земле праздновали это, кроме Америки. В Америке проходил траурный месяц. Символ мира, символ Америки, герой, нет, супергерой, суперчеловек и суперсолдат Стефани Роджерс была объявлена мертвой. Она героически погибла, защищая мир во всем мире и спасая человечество. Что она сделала, опускалась в газетах, но зная, скажу, что она увела самолет-бомбоноситель. В качестве бомбы был. Короче, Тессеракт во всем виноват. Гидра там наклепала какую-то супербомбу и все такое. Короче, вроде как мир Стефани спасла, собой пожертвовала и все такое. Точно сказать, что она мертва, невозможно, ведь ее метка просто исчезла с радаров, а обломки корабля так и не нашли, что давало некий шанс того, что она все же осталась жива. Но скорее всего она просто перенеслась в пространстве в какой-нибудь другой мир. Тессеракт то нашли, но не о нем пока что. Стоит поговорить о последствиях жертвы Стефани Роджерс. Прошел месяц траура, затем год. Жизнь в мире стала стабилизироваться с теми нюансами, что самые развитые страны начали новую гонку. Гонку во всем, начиная все той же гонкой вооружения и заканчивая освоением космоса. Но это тоже сейчас не важно. В мире появились подражатели. Люди, которые одевали маски, костюмы, брали различное оружие в руки и выходили на улицы бороться с преступностью. И, конечно же, они называли себя супергероями. Эти люди хотели быть похожими на Капитана Америку, которую, по сути, фанаты признавали первым супергероем. Именно она стала главным фактором выхода ряженых психов на улицы городов. Ну и еще сюда можно было добавить послевоенное время, из-за которого сильно расплодилась преступность. Мультики и комиксы о супергероях, получившие новую волну популярности, тоже сыграли свою роль. Людям это нужно было, людям это было интересно. Так что самые предприимчивые и, что немаловажное, талантливые люди объединялись и создавали все и на любой вкус. Однако в комиксах, где есть супергерои, там есть и суперзлодеи. А что самое интересное, в отличие от тех же супергероев, обычных людей, начитавшихся комиксов, насмотревшихся на Капитана Америку и вышедших на улицу в собственноручно сшитых костюмах, те же суперзлодеи были реально супер. Они обладали способностями, сверхъестественными силами, на любой вкус, на любой цвет. Именно эти силы с самого зарождения человечества и толкали человека на кривую дорожку. Обида, зависть, злость, ненависть, несправедливость — вот чаще всего то, что чувствуют такие люди. Они другие, они отличаются от нормы, они ненормальные, чудовища, ведьмы и прочее, прочее. А вот это то, что чувствует общество по отношению к людям с силами и способностями. А тут еще так карты легли. Послевоенное время, искусство, супергерои. Как бы этого не хотело признавать общество, но люди со способностями — это все те же люди. Однако после войны они озлоблены, полны ненависти и выливают все это на мир и общество. Так что нужно ли говорить, что общество и мир спустило всех собак на кого? Нет, не на злодеев, правильно, на героев. Ведь в умах общества, если бы не появились первые, не появились бы вторые. Дебилы, блять. Но опять же, ладно. Теперь стоит вернуться к Тессеракту. Человеческое общество меня никогда толком и не интересовало. Ну, есть людишки и есть. Ну, живу я с ними и живу. Одним больше, одним меньше. «Мне то, чего я бог, переживу всех». Тессеракт был найден всего через 2 года после его утери. Волшебный кубик мистическим образом прилетел прямиком в руки Говарду. На блюдечке себя преподнес. И это было просто отлично. С недавних пор тессеракт интересует и меня. Таким образом, свои исследования мы начали, а точнее Говард, с создания новой организации. «Щит». Это я о названии. Цели неясные, место дислокации неизвестно. Расшифровка названия придумана шизофреником, а самой организации известна лишь самым высокопоставленным лицам и самим сотрудникам щита. На самом деле организация была создана с одной целью, дабы у нас не отобрали тессеракт. Кто? Правительство Америки. Пришлось приложить немало усилий для этого, а то загребущие лапы этих женщин просто не могли упустить такое оружие. 2 года мы бились над тессерактом. Я даже подключил Моргану. Ох, и лицо у Говарда было, когда он узнал, что она моя жена, а это он еще не знает о Мордрит и о том, что она моя дочь. Нынче инцест порицается обществом, но мне как-то по барабану на это. У людей инцест порицается прежде всего из-за генетических отклонений у детей. У богов такого нет. В итоге ничего путного не добились. Нет, конечно, были некоторые подвижки, вроде тех, что Говард смог понять, как создать реактор на чистой энергии и нескольких других, но менее важных. Однако это совсем не то, на что я рассчитывал. Я не был ученым в прямом смысле этого слова. Да, мои знания были обширны. В моей голове было множество чертежей различных технологий, несмотря на отсутствие наноботов их из моего тела тоже выждло, и часть которых на поприще исследований я все же передал Говарду. Но я не мог создать что-то новое. Если это только не оружие, или броня, или щит, или любая другая хрень, с помощью которой можно убить. Все на том же поприще исследований Куба, Говард и парочка не менее гениальных ученых создали так называемую атомную бомбу. Это граната, только очень мощная и заражающая после своего взрыва огромные области радиации. Эти бомбы пришлось представить Америке, за что Говард и ученые получили множество наград и почестей. Парень был очень рад такому признанию и вкладу в величие собственной страны. До тех пор, пока Америка не использовала эти бомбы, стерев с лица земли 2 города в Японии, тогда его постигла жуткая депрессия. Он запил, пристрастился к наркотикам, а узнав, что я усовершенствовал атомную бомбу, перевел ее из разряда «уничтожить город» в разряд «стереть континент». Это оказалось несложно, это оружие, а я с оружием на «ты». Так вот, тогда мы с ним очень сильно поссорились. Последствиями стали то, что любые исследования тессеракта были окончены, организация заброшена, а Говард отдан Моргане для просветления и избавления от зависимости. Исследования то закончены, но не для меня. Руны. Я максимально ненавидел их и хотел снять. А раз ничего не получается, то стоит поискать у тех, у кого получилось. Гидра. На дворе стоял 50-й год, и как-то все забыли об этой организации, но не 2000 лет я не только прозябал, занимаясь не пойми чем, но и всем одновременно. Я еще и создал несколько организаций лояльных мне и несколько полностью подконтрольных мне. Неважно их название, неважно их назначение, неважно, что они и вовсе существуют. Нет, они не существуют. 8 лет я и мои агенты выкорчевывали гидру, которая оказалась тем еще сорняком. Сотни баз по всему миру, десятки тысяч агентов. Множество различных артефактов различных эпох, множество различных исследований, в числе которых отсутствие гуманности вызывало даже у меня отвращение. Пришлось даже упокоить население целого небольшого городка, ибо смерть для них была избавлением и спасением, нежели жизнь после тех экспериментов, которые над ними ставила гидра. Целый небольшой городок. Я так грязно себя никогда не чувствовал. Чего только у гидры не было. Кого только у гидры не было. Я смог найти даже эту всеми неуловимую формулу сыворотки суперсолдата, как и самих суперсолдат, так называемых спящих агентов гидры. Но я не нашел формулы окаменения энергии тессеракта. Это все, что мне нужно было. Это же такая смешная и никому не нужная штука. Но она убегала от меня. Никто не мог дать мне ответ, как мне получить твердые кусочки энергии тессеракта. Над кубом я исследования продолжил во все том же щите, с новыми учеными, в том числе с магическими способностями, новыми целями щита и новым высшим руководством над ним, в которое вошел и я, но без Говарда. Однако вселенная смеялась мне в лицо, не давая того, чего я хотел. Уже 2-й раз у меня появляется цель, которая важна в первую очередь для меня, от которой я в какой-то мере завишу, и хрен мне, что я сделал, когда у меня вновь ничего не получилось. отложил в долгий ящик, но отнюдь не забыл. Пришлось пустить небольшую часть своих сбережений в развитие энергетической области. Однако на дворе стукнул 63-й год. С Говардом мы уже давно помирились. От зависимости он излечился. Моргана хорошенько проехалась с чистящей щеткой ему по мозгам. Спасибо ей за это. Да так, что он решил повернуть свою ученую и изобретательскую деятельность в более мирное русло. Оживил прошлые проекты по созданию летающих машин и роботов. Неважно, все это неважно. Говард, Кутила, любимец женщин, богатый сладкий мальчик. Парень, которому приходили тысячи предложений жениться, женился. Причем на одной женщине, своей коллеге, которая была на 5 лет старше него. Ничего против ни я, ни Кали, как родители, не имели. Мария была приятной женщиной, как и сам Говард, до мозга костей ученым. Так что да, мы не были против. Праздник устроили в небольшой компании с семьей немногочисленных друзей. Впервые за долгое время мои 3 жены собрались вместе. И это был какой-то ад. Женщины, почему они так легко сговариваются? Особенно если против мужчин. Нет, конечно, Моргана, Мордрит и Кали всегда ладили. Они были сестрами, женами одного мужчины. По-другому быть не может. Но столько нового я о себе еще никогда не узнавал. Нет, опять же, это было вовсе не что-то плохое. Просто сразу 3 женщины требовали к себе очень много внимания, а я как хороший муж, всячески его оказывал. Так что по итогу наше воссоединение вылилось в новый, как это сейчас называю, медовый месяц. У нас он длился 2 года, и все это время я был счастлив. Отдых, развлечения и прочее приятное времяпрепровождение в окружении любимых женщин. Что может быть лучше? В 1970 в семье Старков произошло пополнение. Теперь нас было 6, включая малышку Антонину. Ужасное имя, как по мне, отдает оно чем-то таким. Но ласково малышку называли Тони. Наша семья вновь собралась всем составом. Оставив жен возиться с новорожденной девочкой, мы с Говардом ушли в недельный запой. Это был наш праздник. Мы обсуждали мир, происходящие в нем события и конфликты, и что немаловажно, продвигаемый со скоростью света общемировой закон об обязательстве мужчин старше 25 лет иметь хотя бы 1 жену. Содержание закона понятно из названия, однако были еще некоторые нюансы. Например, если мужчина старше 25, государство само подберет ему жену. Отказаться, как понятно, он не имеет права. Мужчинам от 20 до 25 ныне положено каждый год сдавать сперму. Также этот закон включал в себя создание особых организаций по поддержанию демографического уровня. Грубо говоря, дали официальное разрешение на создание мужских борделей. Только их задача будет не в том, чтобы дать утеху одиноким женщинам, а для того, чтобы эти женщины познали счастье материнства. Но боюсь, с последним будет много проблем. За все это мужчинам полагаются различные социальные поблажки. Их много, мне они не интересны. Понятное дело, закону еще развиваться и развиваться, и пройдет еще 2 лет, в течение которых он получит конечную формулировку. Но всестороннюю поддержку от женщин всего мира такой закон получил. И мне почему-то кажется, что закон примут 100%. Такой закон – лишь одно из последствий, теперь уже официально 2-й мировой войны. Несмотря на то, что на войне воевали женщины, меньше от этого стало только мужчин. Если до войны соотношение было 3-5 женщины к 1 мужчине, то теперь этот показатель увеличился в 2,5 раза. Человечество возвращается в тысячные годы, когда большинство женщин могло и не увидеть живого мужчину за всю свою жизнь. Иронично, конечно. 1986 год. Дядя, чем ты опять занимаешься? И как ты пробрался в мою берлогу? С ленивым голосом заявилась 16-летняя милашка в свою берлогу, сбросив толстую сумку с кучей бумаги в ней. Тони, подобно зомби, сделала несколько шагов по комнате и камнем шлепнулась на диван. Антонина Страк, что о ней можно сказать? Гениально, возможно, даже более гениально, чем ее отец. Уже в свои 16 обогнала отца в отрасли робототехники, двинув науку на этом поприще вперед. Отлично разбирается в создании и изобретении оружия. Это от меня. Неплохо знает кузнечное дело. Тоже от меня. Уже сейчас имеет неплохое состояние и имеет опыт в управлении Stark Industries, и это тоже от меня. Да, в общем-то, я проводил с Тони гораздо больше времени, чем ее, как отец, так и мать. Говард и Мария вообще в последнее время слишком сильно ударились в науку, полностью забывая не только свою дочь, но и мир, в общем. Можно ли их за это винить? Возможно, да, возможно, нет. Но одно я знал точно. Тони они любили, очень любили. Однако, как видно, работу они любили больше. Эх, эти ученые и вечные их научные изыскания. Невдомек было родителям, что Тони не хватало их внимания, сильно не хватало. Эх, смотря на малышку, мне вспоминалась Фрея, моя первая дочка. Как она там? В то время мы с Хилой были подобно Говарду и Марии. Тоже обращали внимание на все, кроме собственной дочери. Это уже с Мордрит. Я был чересчур любвеобильным отцом и пытался проводить с ней как можно больше времени. Вон во что вылилось, теперь я ее муж. Хых, для Тони я не пытался заменить отца, скорее пытался стать лучшим другом. Но внимания уделял столько, сколько уделял бы собственной дочери. Ты начал работу над искусственным интеллектом и молчишь, поднял бровь на девушку, а пробраться в твою берлогу легко. Там даже такой профан во взломе, как я, взломал все, что можно и нельзя. Фа-а-а. Поднялась с одной ноги и подошла ко мне, который рылся в ее компьютере. Дядя, этими постоянными взломами ты постоянно прибавляешь мне работы. И как ты выразился, твой профанский уровень во взломе равняется уровню какого-нибудь продвинутого хакера. Прежде чем я отвечу Аби, ты бы мог мне ответить на один вопрос? Ты хоть немного представляешь, что такое личное пространство? Хы-хы-хых. Ты назвала ей Джарвис. Хы-хы-хы. Это как-то относится к вашему дворецкому? Игнорируем все вопросы. Я поняла. Точка была крайне жирной. Подросток в мои годы не может иметь личного пространства. Выразительно посмотрела на меня. В точку. Подмигнул ей и стрельнул пальцами. Лучшего объяснения я бы не нашел. Кхммм. Дядя, хныкнув, потерла свои виски и полностью смирилась с положением дел. В который раз, ай да я, не даю подростку личного пространства. А вот последнее прозвучало не очень. К своему оправданию могу сказать, что она не очень-то против. Пока это только наработки. Джарвисом зовут потому что, ну и же машина. Он будет таким же серьезным и холодным, как настоящий Джарвис. Лениво проговорила и теперь уже шлепнулась мне на колени, но ничего такого, а не сказала, ну ты и так много помогаешь, а мне хочется что-то сделать полностью самой. Так что не мог бы ты оставить это мне? Спросила с осторожностью и подозрением. Ну-у-у-у-у-у-у. Не говори что. Ладно. Ха-ха-хах. Расслабься, я не вносила изменения. Фух. Смахнула невидимый пот со лба. Я уже задумалась, как скину тебя на дно моря, привязав ядро к ноге. Как жестоко. Хорошо, дядя. Теперь прими мою месть и свою кару. Поерзав на мне, разлеглась поудобнее. И дай мне поспать. 1990 год, сэр. Обратилась ко мне одна из моих агентов. Ваши сыны и его жена были убиты. Кто? Гидра. Гидра. Передай совету сообщение о сборе. Есть. Пора полностью избавиться от этой напасти. Мир полностью забудет, что такое Гидра.